Мы сегодня еще раз будем благодарить Господа за то, что Господь продлил жизнь нашу и дал нам возможность сегодня еще раз стать на весы Слова Господня, проверить нашу жизнь. И я не один раз повторял, сегодня еще раз повторю, и самое ценное будет то, если Господь укажет нам сегодня на недостатки наши, на то, что нам мешает свободно двигаться вперед. Мы очень хотели бы, чтобы Господь нас хвалил, но, наверное, мало найдется, за что нас хвалить надо. Если плюсы с минусами совместить, наверное, кто его знает, чего будет больше. А впрочем, Господь и это делает. И вы помните все эти семь церквей Откровения Иоанна, когда Господь начал говорить церквам, то Он прежде всего обнаруживал добрые дела, чтобы ободрить человека, чтобы он мог понять, что Бог наблюдает за всем и дает правильную оценку. И уже впоследствии Он говорил о том, что может помешать двигаться свободно вперед. Знаю и то хорошо, и то хорошо, а вот это плохо. А вот это плохо. И надо возвращаться назад. Вы помните эти места Писания? Надо стать на ту высоту, на которой раньше был. Это является самым ценным. И я уже не смогу посчитать, сколько я раз эту фразу говорил. Но сегодня еще раз напомню. Если мы 100 раз в день будем получать благословение, исполняться Духом Святым, нам это не помешает войти в святую вечность. А если 100 раз будем падать или делать не то, что надо, может помешать и серьезно помешать. Поэтому вот те проблемы, которые мы сегодня переживаем, они как раз скрыты, собственно, в нашем характере нашем, в наших грехах. Может быть, это с прошлого тянется что-то, может быть, это сегодняшние проблемы. Но плохо никогда не было и не будет от благословений Божьих, которые Бог дает, от радостей, которые мы получаем. А все вот то, что негативное, оно сокрыто в сердце нашем. Ибо, говорит, из сердца исходит. Я сегодня часто слышу, говорит, Бог не смотрит на лицо, Он смотрит на сердце. Бог на все смотрит. Но и лицо наше формируется сердцем. Мы сначала думаем, определяемся, что мы будем делать, а потом уже делаем. Поэтому, знаете, что, ну, во всяком случае, не совсем это серьезно, что Бог не смотрит на лицо. Да, действительно, я, помните, сегодня еще раз повторюсь, я не один раз эту тему затрагивал. Сегодня брат Сережа говорил об этих плодах, что не может дерево худое приносить плоды добрые, а дерево доброе приносить плоды худые. Но это так надо думать, если правильно думать. Но мы не так думаем, мы не так говорим. Мы говорим так, ну да, я делал плохо, но я хороший. Ну да, но туда получилось, но со мной нормально все. Вот мы читаем так, вот должно быть, а думаем мы и меряем себя совсем по-другому. Ну и что там такого? Ну подумаешь, там что-то где-то. Ну подумаешь, ну можешь не думать вообще-то. Но если что-то получилось плохое, то значит плохо что-то. Что-то плохо. И помните, я еще раз напомню, где можно на 100% твердо сказать, Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. Вы помните, я не раз повторял, что в жизни, значит, каждое дерево, каждое растение дает семя в нем, плоде, по своему роду. А в жизни нашей не всегда так бывает. Снаружи плод может казаться хорошим, а мотивы семя совсем не то, что надо. Вот в этом случае Бог не смотрит на то, что доброе у тебя снаружи, а смотрит, что ты думал, когда делал. И вы помните, я не раз повторял, может быть, для кого-то это будет новым, может, кто-то сегодня впервые слушает. Вы помните, я когда эту тему вел, то я проводил одно очень яркое местописание, что не садись кушать пищу человеком завистливым. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. И говорит, поэтому кусок, который съел, изблюешь, и добрые слова твои ты напрасно потратишь. То вот в этом смысле Бог не смотрит на лицо. Он смотрит на сердце. Он видит, что это снаружи доброе, а внутри лукавство. Снаружи вроде доброе, а внутри хитрость какая-то. И тогда Бог не принимает то доброе, что ты делал добрым. Говорит, лукавый ты. Ты что, вроде делаешь снаружи все хорошо, а мысли-то у тебя лукавые, чтобы войти в доверие, чтобы укусить где-то, чтобы узнать что-то и впоследствии. Так что, пожалуйста, вот, когда мы будем говорить эти слова, Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце, думайте, так ли это? И что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог не смотрит на лицо, а на сердце? Это в самом деле так. Но, говорят, от избытка сердца что говорят? Уста. И что переливается через край, то и выйдет наружу. И не надо думать, что хотел доброе, и вдруг взял, вспылил. Ну, потому что было это, так и получилось. Так и получилось. Поэтому вот с этой точки зрения, ну, хочется, чтобы мы правильно понимали эти вещи все. Ну, и нам в этом помогает Слово Божие. Если мы внимательны, то вот все наши неверные, так сказать, решения, наши неверные мнения, они однажды одним местом Священного Писания будут разбиты. Господь скажет, не так, совсем не так, вот, как ты думаешь. И потому пусть Господь сегодня благословит нас, для того, чтобы действительно мы понимали, ну хотя бы правильную оценку себе дали. Хотя бы дали правильную оценку себе, своим поступкам. Что это значит? Если я увижу, и то, что у меня было сделано плохо, и я назову плохо, я смогу покаяться. Скажу, Господи, прости меня, и Бог все восстановит. А если я не вижу и не прошу прощения, то оно не может быть прощено. Оно не может быть прощено тогда. Вот поэтому, что бы у нас в прошлом не было, что бы у нас ни происходило, но очень хорошо, когда возьмете Слово Господне, мы однажды вещи назовем своими именами. Потому что сегодня брат Сережа говорил о рождении свыше. А рождение свыше не может быть без глубокого покаяния. Оно начинается посредством Слова Господне, «Господи, прости меня, я не хочу так жить, как я раньше жил». А если этого не было, вы знаете, как часто, как раньше было. Было такое время, когда говорили, в нашей церкви были такие проповедники, которые говорили, что вы все грехи говорите? Вы говорите, что Бог любит людей. Ну, люди выходили. Я хочу служить Богу. Они говорили так. Но у них не было покаяния глубокого. А без глубокого покаяния, без рождения свыше, невозможно служить Богу так, как надо. Это придется играть артистом быть, роль христианина играть. А ее долго не поиграешь. Вот придет время, когда просто не сможешь выдержать. Если это естественная жизнь, если ты живешь вот такой жизнью, то проще и поступать по слову. А если это просто наигранное, тогда ничего не получится. Однажды придет время, когда все станет на свое место, обстановка житейская и так далее, скажут, вот ты какой есть. Я не раз говорил, сегодня повторю. Мы такие, какие мы были в самом худшем случае нашей жизни. Не тогда, когда мы были хорошие, а когда мы были плохие. Вот это то внутреннее наше. Может, кто-то со мной не согласится, но это так. Потому что вот это плохое, оно пряталось, оно где-то было завуалировано, а после что-то взорвалось, пожалуйста, вот мы. Вот такие, какие мы есть. Вот почему Господь иногда допускает, чтобы люди сделали что-то. Они ж прочеству не поверят. Если Бог скажет, вот это такой человек, ни за что ж не поверим мне в этом случае. Скажем, ну как? Это Иван, да такой, да не может быть такого. А как Иван сделает такой, хоть стой, хоть падай, ну куда денешься? Вот почему Господь иногда допускает такие. Сегодня нелегко сегодня. Нелегко сегодня держаться истины. Вы знаете почему? Я немножко еще не иду по разбору, но я смотрю, насколько сегодня это непросто. Давайте будем ищет его Слово Господне. Давайте будем значит, искать откровений Божьих. Ищем. Ищем. Господь дал откровение. Оно на вообще 100%. Но я понимаю, что написано совсем не так. Я понимаю, вот это не от Господа, это неправильно. Вот так должно быть. Вы понимаете, что сегодня не бывает? Я, с одной стороны, ищу откровение, хочу знать, как на самом деле это значит. Как только идет откровение, я с ним не согласен, я тут же все подкормлю, это не от Бога, это не так. И как Богу научить тогда? Вот когда нет вот такой чувствительности, вот как научить? Учи, не учи. Но если откровение согласно с моим мнением, я его принимаю как Божье. Если не согласен, я его под корень. Ну, а дальше что тогда делать? Вот насколько сегодня важно иметь вот это чувствительное сердце. Иначе просто-напросто мы что-то ищем, и Бог отвечает, но нож не принимается. А принимается то, что приятно по нашему вкусу, по нашему мнению. И вот поэтому сегодня есть проблемы, есть трудности, и ну, не так-то просто ну, вот эту истину и получить, с другой стороны, и взять непросто, и взять ее непросто. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы могли вникнуть сегодня в Слово Господне. Ну, и я так сегодня рассуждал, смотрю, это 17 глава, мы прошли 16 главу, и вы помните, что там кончилось тем, что Господь сказал, о наказании говорил много, и говорил, истреблю Моава, и остаток его был, будет малый и незначительный. Я обращал внимание, малый и незначительный. Не всегда малый является незначительным. Вы знаете, в некоторых случаях малое и незначительное не поставишь рядом. А здесь Господь сказал, и малое будет, и незначительное. Вы знаете, иногда небольшое число людей, маленькое число, но они настолько много пользы могут принести, и их не назовешь незначительным. Смотрите, первые христиане, где-то там 12 апостолов, где-то там до сотни. Но правда, там это не остаток, там начало. Тоже не совсем правильно будет, потому что это остаток, это начало. Ну, смотрите, сколько их было немного, и что они смогли сделать. Но не зовешь это маленькое число, я назову не остаток, а число, не назовешь незначительным. Оно оказало влияние на весь мир до сегодняшнего дня. И даже сегодня, если взять население нашей планеты, если взять количество верующих людей и количество неверующих, то до сегодняшнего дня это малое стадо. От общего числа это малое стадо. Но кто назовет его незначительным, оно оказывает влияние на весь мир. Вы думаете, почему сегодня так мир воюет против христианства? Почему так поносит Слово Господне? Боятся. Боятся. Боятся света, боятся этого Слова. И кто может сказать, что мало, но незначительное? Это все сегодня эти репрессии, это же боятся. Но если это не истина, если оно не имеет силы, то дайте свободу проповедовать свободное слово. Чего вы боитесь вообще-то? Но если христиане, это уже отжившие люди, у них нет будущего, то чего вы их боитесь? То дайте свободу. Так нет же. Так нет же. Вот почему? Страх. Присутствие христианина в мире, его поведение – оно обличает людей. Они просто не могут с этим мириться. Я просто хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы действительно, ну, крепко взяли бы эту истину, потому что я уже повторял, сегодня еще раз напомню, насколько быстро мораль падает сегодня. Вы наблюдаете за тем, что происходит. С другой стороны, я, наверное, более внимателен, потому что это моя тема, моя часть. И я наблюдаю за тем, что происходит. Вы помните, я в прошлый раз, Бор, говорил, когда это было, чтобы разрешали материться на улицах. Вы помните, я в прошлый раз, Бор, говорил, Америка сделала постановление, можно ругаться матом на телевидении, на радио. Ну, когда это было где? И так быстро все это падает. Ну, это вообще. Вы помните, когда-то я говорил на эту тему, что в свое время в России была очень строгая цензура, и за ругательство на улице могли даже лишить жизни при одном из царей. И они понимали, что это значит. Они понимали, что это значит. Маты, извините, что я сюда это говорю, это имена бесов. Это было древнее колдовство, где употребляли сегодняшние матерные слова. А вот это забылось, а люди сегодня ругаются, они называют имена бесов, они тогда откликаются на имя, они приходят в жизнь. Пожалуйста, как сегодня все падает? И я понимаю, чтобы сегодня стоять на страже, надо быть очень крепко укорененными в истине Господней. Я так вот смотрю, как оно все назад отступает, как люди принимают это как прогресс какой-то, и для них становится норма. Для них становится норма. И я понимаю, многие не пойдут впоследствии отстаивать истину. Я помню когда-то, вы, наверное, тоже, как говорят, мы все родом из СССР, из Советского Союза, мы помним те прошлые времена. И я сегодня как-то думал и вспомнил, была одна песня, вы помните ее? «Смело мы в бой пойдем за власть советом, и все как один умрем в борьбе за это». Помните ее? Ну, там было такое, я перефразировали эту песню, значит, на свой лад. И, значит, я помню, даже среди молодежи ходило такое. И оно сегодня, почему я это говорю? Потому что так может быть. Значит, вот ее переделали немножко так на христианский лад, значит, «Смело мы в бой пойдем, и мы за вами, ну, за вами, и все как один умрем, тогда мы не с вами, тогда мы не с вами». К чему я это говорю? Вот будет время, когда одни будут оставить истину, а другие скажут, «Тогда мы не с вами, вы просто не обращайте внимания на время». Вы просто не понимаете, что все сегодня по-другому. Но я вам хочу сказать, Библия никогда не поменяется. Не меняется характер Божий. Не меняется ничего из того, что Господь оставил. Я уже не раз говорил, меняются средства массовой информации. Меняются средства передвижения. А Евангелие остается тем же самым. Сегодня медицина имеет свои успехи. Наука... Но многие из вас получили исцеление, возложат руки на больных, и они будут здоровы, да? Осталось, потому что есть предел возможности человеческих, а дальше уже, если хочешь жить в некоторых случаях, то идет евангельское учение. Ничего не может сделать человек. Поэтому я хотел бы, чтобы пока есть такое благословенное время, чтобы мы не теряли его даром, потому что оно очень быстро может поменяться. И я несколько разборов назад говорил о том, может получиться так, как было со свободой. Ждали ее, не верили, что в Советском Союзе может быть свобода, что может что-нибудь поменяться. Говорили, я помню, когда-то в горосполкоме нам говорили, куда вы идете? Вы, пожалуйста, наш Союз 70 лет стоит, он никогда не поколеблется. Как раз было 70 лет. А потом, значит, через год где-то пошло назад. Пожалуйста, нету, бескровно, без проблем больших. Господь взял и поменял все. И я просто боюсь, когда придет такое вот трудное время, чтобы не были застигнуты врасплох, как были застигнуты свободой. Пришла свобода, молились, просили. И я помню, когда-то Бог говорил, И в мои уши, что в учебном заведении будет на стадионах, этого брата посмеялись просто, говорят, ой, ну, нашел, значит, прочество вот что. В Советском Союзе на стадионах будут проповедовать и в учебных заведениях свободно можно будет говорить. Ай! А потом пришло время, оно же было так, но христиане были не готовы. Они были не готовы. И очень многое упустили. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня, слушая Слово Господне, мы более серьезно к Нему отнеслись. Это то, что не поменяется. Это то, что подлежит исполнению. За что благодарение Богу? Менялось бы оно, как трудно было бы нам служить Господу чисто и свято. А кто его знает как? Вы знаете, как сегодня часто меняются законы. И как часто, ну, люди, которые где-то стоят у руля, где-то на предприятиях имеют вес, как часто попадаются, поменялись законы, не успели вписаться в них, пожалуйста, на тебе нарушение. То мы, зная Писание, делаем массу нарушений, когда оно не меняется. А если бы оно менялось каждый день, что бы тогда было? Тогда вообще что-то было бы непонятное. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы мы в сегодняшний день поняли одно. Я об этом не раз говорил, сегодня еще раз напомню. И сегодня, кстати, это было подчеркнуто. И когда мы будем здесь читать дальше, я эту тему тоже затрону. Нам хочется исполнять Слово Господне от сердца. И это будет по благодати. Я не раз подчеркну, еще раз подчеркну. Кто-то ж упустил вот такую истину в кавычках, что под благодатью, значит, хочу, исполняю слово, хочу, не исполняю, я под благодатью. А что вы от меня требуете? Тут написано, ну я под благодатью. Я говорю, ты под грехом, а не под благодатью. Под благодатью не грешат, под благодатью исполняют слово Господне. От сердца, а ты под грехом, а не под благодатью. Под какой ты благодатью? Что значит под благодатью? Не по букве, потому что знаю, выполняю, а от сердца я хочу так. Вот под благодатью. Второй вариант, худший вариант. Вот знаю, что написано, но делаю так. Но внутренне сам, но все равно делаю. Под законом. Хотя то слово благодати, но это уже закон. А когда я вообще не выполняю, то я беззаконник. Я под грехом нахожусь, не под благодатью. Поэтому пусть Господь сегодня поможет нам вникать в Слово Господне, дорожить им и выполнять его, и от сердца. Не потому, что Бог накажет, не потому, что еще что-то там будет, от сердца. Я не могу по-другому. Мне хочется ее выполнить. Вот под благодатью что означает. Я уже буду читать, потому что и так много времени занял. Это 17 глава Исаии. Я обращаю внимание, это пророчество о Дамаске. Это сирийская столица. И кажется, если мы народ Господень, если у Бога его народ израильский, если его государство Израиль, если его столица Иерусалим, то зачем вообще говорить о языческих каких-то странах? Зачем они вообще нужны? Зачем Господь это объяснял? А вы знаете что? Для того, чтобы мы что-то могли взять отсюда. Потому что очень часто верующих людей очень трудно отличить от неверующих. По всем стандартам они иногда не отличаются. Ни поведением, ни одеждой, ни характером. Но не отличаются. И надо вот чего бояться. Вы помните одно предупреждение из Священного Писания? Это из послания Иоанна. Я не помню точно, где это написано. Я только дословно скажу, как написано. Они были с нами, но не были наши. Ибо если бы они были наши, они остались бы с нами. Но так как они вышли, через это открылось, что не все наши. Поэтому вы знаете, что мне хочется, чтобы все были наши. Чтобы все наши где-то 1300 членов чем-то, чтобы все были наши. Но Писание говорит, проверяйте сегодня, может быть все наши. Но если не будем бодрствовать, вполне может оказаться, что не все наши. И это будет вина не Божья, а наша. И потому, чтобы мы не были похожи на этих язычников, то Господь говорит и о судьбе языческого мира. И я читаю пророчество о Дамаске. Вот Дамаск, это первый стих, исключается из числа городов и будет грудою развалин. Конечно, я беру одну сторону. Я просто обращаю внимание на перевод этого имени Дамаск. Можно было бы, наверное, рассказывать, где он расположен, рассказывать о его достопримечательностях, но для нас имеет важное слово не история, не то, что мы сами знаем, а то, что о Дамаске написано в Библии. Вот то, что о Дамаске в Библии написано, его можно взять за основание сегодня думать. А почему это Дамаск исключается из числа городов? Все остальное, что я, допустим, там знаю, где он расположен, ну, то я знаю. Оно не дает этого эффекта. Я почему это говорю? Потому что Библия сама отвечает на вопросы, которые она ставит. Вот это мы должны очень хорошо понять. Если где-то Священное Писание задает вопрос, то есть другое место Писания, которое ответ дает на этот вопрос. И если мы находим в Писании ответ на вопрос, который Писание ставит, это будет означать, мы рассудили на основании Слова Божия. Если это мои выводы, если это я сделал, то узнал, где что было, но его нельзя 100% сказать, что это основание Писания. Если оно даже на 100% правильно будет, но не на основании Писания. Если говорить на основании Писания, то он говорит, покажи, где об этом написано. То вот то, на что я сегодня обращаю внимание, Дамаск переводится на русский язык, место хлопот, деятельности. Сегодня все люди хлопочут и действуют, но за ними очень часто, за их действиями не стоит Дух Святой. И я сегодня не столько рассуждаю о мире, о том Дамаске, как столице государства какого-то, а о нас. Самое маленькое, за которым стоит Дух Святой, оно будет иметь ценность и успех большой. Но самое большое дело, за которым не стоит Дух Святой, плотское, оно не будет иметь успеха. И вот то, что связано с хлопотами, с деятельностью, но где не присутствует Дух Святой, у него нет будущего. Значит, Дамаск – это прекрасный город, это столица Сирии. Там прекрасное здание, там архитектурное сооружение. Но Господь говорит, он исключается из числа городов. И будет грудою развалин. Там ничего не было сделано во имя Господа. И я позволю себе напомнить один из текстов Писания на эту тему. Рожденные от плоти есть что? Плоть. Рожденные от духа есть что? Дух. Плоть имеет будущее? Не имеет. Дух имеет будущее. Вот здесь Господь говорит, вот говорит, Дамаск исключат из числа городов, и будет грудой развалин. О чем здесь говорится? Что в этой мирской суете конец определен Господом, будущего нету. Смотрите, как сегодня люди стараются. Делают, много делают. Наверное, некоторые из кабинетов не вылазят. Но Господь однажды поставит точку последнюю, потому что все идет к разврату, все идет к тому, чтобы вызвать гнев Божий еще в большей мере, чем он сегодня уже есть на людей. И Бог скажет, хватит. И все этим хлопотом, этой деятельности будет положен конец, независимо от того, хотят люди этого или нет. Города Ароерские будут покинуты и останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Вот такое вот интересное вот место Писания. Ну, Ароерский – это голый, бедный означает. Там, где нет Господа, Мне очень было приятно ехать по Америке. Когда едешь, и что не квартал, то церковь. Что не квартал, то церковь. Что не поселение маленькое, обязательно церковь стоит там. В каком она состоянии, это уже другой вопрос. Может быть, сегодня уже нет той духовности. Но когда она строилась, когда-то было, кто-то же от сердца строил. И защита была в свое время, и благословение было Божие. А вот здесь Писание говорит, города ароерские будут покинуты и останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Вот интересное место такое. Вот как Бог показывает состояние, отношение к людям, будут покинуты. Они же могли вообще быть разорены, у Господа хватит сил вообще уничтожить. Но он их оставил, но говорит, но вы жить не будете в них, животные будут жить там. Вы уже не достойны жить в этих городах. На сегодняшний день животные более высокого уровня, чем вы люди. Они будут жить там, а вы пойдете ходить. Вот понимаете, почему здесь Господь написал, будут оставлены, но не разрушены. Если были разрушены, это было совсем по-другому выглядело бы. А так Господь говорит, вас выгоню, а животных пощелю, они будут там вместо вас.